Когда он зашел в допросную, девушка была уж там. Она сидела на прикрученной к полу табуретке и смотрела прямо перед собой. Лицо ее было в ссадинах и подсохших потеках. Левый глаз заплыл, и опух, его сине-фиолетовый окрас постепенно начал приобретать слабый желтый оттенок. Глеб Иванович подошел к столу, сел на стул и махнул Вертухаю рукой на дверь. Тот отдал честь и вышел. «Я генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности. Меня зовут Глеб Иванович. Для начала хочу узнать, есть ли у вас жалобы или пожелания?» «Нет», — молча повела головой ниц и снова уставился в пол перед собой. «Так, с этим ясно». «Скорее себе, нежели сидящий перед ним арестованный», — сказал Чепакин и продолжал допрос. «Итак, поговорим, Наталья Ивановна». «Говорите». Она безразлично пожала плечами. «Думаю, хорошо понимаю все, что вы можете сказать. Не надо быть семи пядей во лбу». Чепакин улыбнулся. «Ну зачем же вы так, Наталья Ивановна? Я ведь не зверь, которого запустили к вам в клетку». «Ну да, вы не зверь, я понимаю», — качнула головой ниц. «Вы дрессировщик. Звери у вас, как выяснилось, работают в другом месте. Настоящие, без намордников. Ну, вы скажете тоже». Чепайкин не убрал добродушную улыбку с лица. «Настоящий. Лично я вот просто пришел с вами поговорить. У меня к вам есть вопросы, их несколько. И я просто хочу понять, что именно заставило вас, молодую, такую симпатичную девушку, пойти на этот отчаянный шаг. Устроить в самом центре нашей столицы подобный демарш. Для чего? С какой такой особенной целью? Ведь вы, насколько мне известно, хоть и приемный, но дочь достойного человека, известного скульптора, заслуженного художника РСФСР, фронтовика. Кстати, я справлялся, он ведь Чехословакию освобождал в составе артиллерийского корпуса и до Берлина дошел, вы в курсе? «Пожалуйста, не трогайте моего отца». Она подняла глаза на генерала. «Он тут совершенно ни при чем. Он знать ничего не знал про мои планы». «Ну, хорошо. Не будем трогать отца, хотя, полагаю, если бы он вас воспитывал, а не детдом, то, наверное, вы не дошли бы до такой глупости, какую совершили, согласны?» «Вы еще маму не забудьте пожалеть мою». Ницца выдавила из себя кривую улыбку. «Сначала вы ее на службу призвали к себе в НКВД, потом в лагерь отправили, где она умерла родами от кровотечения, а через 10 лет бумажку прислали с извинениями. Мол, обознались, простите, извините, ошибочка вышла. А на самом деле ваша мать, Татьяна Ивановна Гражданкина, герой и исключительно честный и преданный нашему делу человек, поэтому полностью реабилитирована». «Но она опасная стерва. Типично вражеское мышление», — прикинула про себя Чепакин, одновременно пытаясь выловить из ее слов нечто ускользающее. «Стоп, стоп, стоп. Гражданкина. Вот так. Но откуда он знает эту фамилию? В деле не фигурировала. Как и все прочее, что стало частью биографии еще до Малоярославецкого приюта и Боровского детдома. И тут он вспомнил. Хостинский дом НКВД. Дело Харпера. 45-й год. Победный. Трое оперативников, что спасли Харпера. Или охраняли, или стерегли, и неважно. Он тогда курировал дело от органов, будучи к моменту суда заместителем начальника 2-го управления НКГБ, а она, Гражданкина, была точно. Красивая такая девка, видно. Лейтенант, кажется, или младший, не вспомнил. Мать, стал быть, ее. Это из сочки наглой. Лет 8 ей тогда дали по делу Харпера. Или вроде того. Вот дела. Немало бы Глеб Чепайкин удивился, если бы справка, которую приготовили для него в срочном порядке, содержала чуть более полную информацию относительно главы семьи, отчима арестованной гражданки Иконниковой Гвидона Матвеевича Иконникова, женатого на гражданке Великобритании Присцилле Иконниковой Харпер, той самой Харпер, дочери того самого Харпера, который Джон. Да, он вспомнил, но виду не подал. На ее слова о матери младшем лейтенанте Татьяне Гражданкиной тоже не отреагировал никак, такого училища в Академии ЧК. Но в развитии темы спросил для разрядки. «А кто был ваш отец, это известно?» Ницца, снова впав в состояние апатии, ответила, не скрывая явного нежелания общаться и не удостаивая генерала взглядом. «Если вам интересно, узнайте у своих коллег. Они про нашу жизнь гораздо больше знают, чем мы сами про себя. Больше мне добавить нечего». «Интересно. Чего она добивается?» — подумал Чипагин. «Чтобы пожурили за плохое поведение? Предупредили на будущее и отпустили по малолетству? Или наоборот? Упекли, так чтобы по всем голосам заверещали?» «Меня интересует вот что...» И обратился он к ней, отбросив промежуточную лирику. «И от того, каким будет ваш ответ на мой вопрос, в значительной степени зависит ваша дальнейшая судьба». Она слушала молча, ожидая его дальнейших слов. «Так вот, хочу узнать, кто вас надоумил сделать то, что вы сделали. Это первое. Второе. Как вы связаны с группой 8 демонстрантов, высших за день до вас 25 августа на Красной площади? Третье. Для чего вы совершили этот ваш неразумный поступок? Чтобы в результате добиться чего? И последнее. Пока последнее. С какой целью ваш сожитель, работник научного института, гражданин Штерингас Всеволод Львович, сбежал на Запад, находясь в служебной командировке в городе Хельсинки? Что он туда вез? Какую информацию? Почему улетел именно в тот день, когда вы вышли своим протестом? Чтобы успеть? Что успеть? Я не буду спрашивать, знали вы об этом или не знали, и так все ясно. Но на чем тогда строился этот ваш взаимный расчет?» Он развел руками. «Вот такие мои вопросы. Только отвечайте правдиво и по существу, а я постараюсь дать вам шанс, чтобы по возможности исправить эту скверную для вас ситуацию. Конечно, в том случае, если ваши ответы меня удовлетворят». Ницца помолчала, собираясь с мыслями, и ответила, медленно расставляя слова. «Первое. Надоумил меня это сделать тот, кто организовал бесчестное судилище над писателями Синявским и Даниэлем, а вдогонку сфабриковал процесс четырех и ввел танки в Прагу, чтобы убивать мирных людей и задушить на корню свободной волеизъявления свободно мыслящих граждан. Второе. С теми, кто вышел 25-го, не знакомо, ни разу их не видела и не общалась. Третье. Я пошла 26-го на то же место, с той же целью, и исключительно по той причине, что ничего не знала про 25-е. Знала бы, пошла на день раньше, вместе с ними». Она пожала плечами и откинулась спиной на холодную стену допросной камеры. «Ну и последнее. Пока последнее, как вы выразились. То, что Всеволод Штерингас стал невозвращенцем, ложь, и вы сами об этом прекрасно знаете. Почему, тоже понятно. Таким примитивным способом вы рассчитываете получить от меня нужное вам признание, только получать больше нечего. Все, что я считала нужным вам сказать, я уже сказала, а Сева здесь ни при чем. Он ничего не знал, поэтому улетел на свой конгресс. Поэтому я вас прошу, оставьте ее в покое. И он, и мой отец не имеют к этому ни малейшего отношения. Такие ответы можно считать правдивыми».